Глава 8. Кирилл Турбасов. Друзья весело толкались в вестибюле, ожидая выдачи ключей от номеров. Надя и Ирка расположились на пышных кожаных диванах и пили кофе из кофейного аппарата, стоявшего на стойке. Уж очень от него вкусно пахло. Благодушное и веселое настроение заполняло пространство, дополняясь смехом, шутками и даже попытками сплясать. Приветливый портье выдал ключи, и компания отправилась по номерам. Наде заказали тоже двухместный. Одноместных просто не нашлось. На электронном календаре, висящем за спиной портье, красовалось 30 декабря, и у ребят было время, чтобы просто отдохнуть, погулять, прокатиться на лыжах или посидеть в ресторане. Да и других развлечений на турбазе было предостаточно. Сам Новый год предлагалось отмечать в ресторане турбазы под руководством аниматоров Деда Мороза, Снегурочки, музыкантов и всякого другого веселого персонала. Но удивление, в ресторане стояла не фортепиано, а рояль, и, по мнению Нади, очень достойный. Руки чесались поиграть в большом пустом зале, насладиться акустикой, но пока было немного не до этого. «Слушай, а что ты сказала своему хирургу?» Он спокойно отреагировал. «Вы когда последний раз виделись?» По привычке задавать вопросы сразу пачками спросила Ирка. «Ну, не то чтобы спокойно. Мне кажется, он расстроился. Наверное, хотел отмечать со мной, но я же не могу его сюда пригласить. Мы еще мало знакомы. Да и как ребята отреагируют, не знаю. Он, знаешь чего, он хотел меня проводить, то есть сюда привезти, и с вами хотел познакомиться. Но я сказала, что мы заказали минивэн, а он обиделся». «А на что тут обижаться?» — искренне удивилась Ирка, вытряхивая из сумки вещи на кровать. «Успеет еще, если у него действительно серьезные планы». «Нет, мне, конечно, очень интересно с ним познакомиться, прям очень. Но вот после праздников и познакомимся. Пойдем в кафе спустимся, а? Так хочется чего-нибудь выпить по чуть-чуть», — задорно предложила Ирка и, не дожидаясь ответа, повела Надю к двери. Девчонки втроем сидели в баре уютного кафе, любовались новогодним убранством и попивали терпкое, но приятное вино. Благодушие на грани блаженства разливалось по телу с каждым глотком. Уставшие от семейной и рабочей суеты девушки за приятным занятием не заметили, как просидели часа три. Алина, статная пшеничная блондинка, про таких говорят русская краса, теперь тоже введенная в курс дела, с искренним вниманием слушала рассказ Нади об удивительном мужчине, который неожиданно появился в ее жизни и, похоже, многое перевернул. Ирка одобрительно кивала, поддакивала и подсказывала, обильно сдабривая рассказ Нади своими искренними эмоциями. «Знаешь, что она говорит?» Ирка кивнула на Надю, обращаясь к Алине. «Слишком уж он весь положительный!» «Ну что, отрицательный лучше, что ли? Просто положительных мужчин мало. Нет, нам-то повезло, наши-то орлы!» И девушки дружно-задорно засмеялись. «Ну вот и еще один нашелся!» Ирка слегка пихнула Надю в плечо, как бы требуя согласия. «Ну да», — мечтательно выдохнула Надя. «Я как в сказке прожила эту неделю, что не день, то приятные сюрпризы». Андрей тоже вначале был очень внимательный, но не настолько. «И потом он был как-то попроще, что ли», — продолжала рассказ Надя. «Да хватит!» — перебила Ирка. «Что ты все, Андрей, Андрей? Да нет его давно, забудь!» «Конечно, хирург-то твой человек взрослый, состоявшийся, знает, чего хочет. Понятное дело, что они не похожи, и сравнивать не надо. Ты еще с Сашкой сравни, помнишь, на море?» Ирка скривила гримасу легкого отвращения. «Знаете, девочки, странное такое чувство, будто я его давно знаю. Как бы и не знаю, и знаю, словно на одной волне, что ли. И вкусы совпадают. Он тоже музыку любит, и книги, которые мне нравятся, и собак, и кошек. И вообще, обо мне никто никогда так не заботился, понимаете? Забота во всем. Не в смысле, что сумки из магазина принести, а как-то в мелочах, во всем. Я как принцесса. Стоит захотеть, оп, исполнено. Наверное, он в тебя действительно влюбился, и не на шутку. А что? А почему нет?» — вставила Алина. «Мужчина не станет заботиться просто так. Зачем ему это надо? Для постели можно найти девушку и с меньшими трудозатратами». «Точно», — уверенно подтвердила Ирка и для убедительности стукнула ладонью по столу. «Они лентяи страшные. Если можно сделать проще, они сделают проще. А здесь, значит, чувство есть, раз так вкладывается. и она, подняв брови, повернулась к Алине за одобрением мнения. Та многозначительно кивнула. «Слушай, а ты сама-то влюбилась или пока нет?» — лукавенько спросила Алина Надю. «Ирка говорит, что он тебе очень нравится, да?» Надя помолчала, словно прислушиваясь к своим чувствам или ища ответ на вопрос где-то не на поверхности, а в глубинах своего океана. Потом механически поправила салфетки, передвинула бокал и все же ответила. Влюбилась. Боялась, но все равно влюбилась. У меня такого мужчины не было никогда. «А уже было что-то?» — с намеком, полушепотом спросила Алина. «Нет еще», — искренне ответила Надя. «Мы не были. Ни у меня, ни у него. Да и рановато еще. Я как-то боюсь. Да не как-то. Я боюсь конкретно». Вино разогрело девушкам языки, и разговор приобретал все более эмоциональный характер. Под напором подруг Надя призналась, что влюбилась в хирурга еще в самый первый день, но не поверила тогда ни сама себе, ни своим чувствам, ни тому, что это возможно с ней, ни тому, что это возможно в принципе. Она была уверена, что вряд ли когда-нибудь осмелится на новые отношения, слишком уж больно завершились предыдущие. Мужья Ирки и Алины в это время были в бане, и девчонки думали, потеряв счет времени, что еще час они точно свободны. Подруги шумели, перебивая друг друга, смеялись, почти рыдали, спорили. Но тут громкий мужской голос прервал их горячую беседу. «Девочки! Девочки!» Тут какой-то мужчина Надьку спрашивает. И недоуменно пожал плечами, как бы сообщая, что он тут ни при чем. «Он на ресепшене». Девушки одновременно повернулись на голос и застыли с открытыми ртами, уставившись на Тимофея. Первой очнулась Ирка. «Какой мужчина? Нашу Надю?» «Нет, иностранную. Нашу, конечно. Фамилию назвал. Ну идите, чего уставились?» И Тимофей от души засмеялся. «Все?» — уточнила Ирка. «Можете по очереди», — еще раз коротко хохотнул Тимофей. «Мы, короче, в бильярдной», — и вышел из кафе. Девушки молча переглянулись, каждая надеясь на другую, что кто идея о том, что делать, придет быстрее. Еще несколько секунд они сидели без слов, только легкая новогодняя музыка витала над их изумленными лицами. «Ой!» — наконец сформулировала Алина. «Что «ой»? Хирург приехал, видимо!» — поделилась умозаключением находчивая Ирка и посмотрела на Надю. «Ты ждала? Ты адрес давала, Надь? Вы договаривались?» «Нет», — испуганно ответила Надя. «Я бы вам сказала. И что теперь делать?» «Ну, иди встречай. Не сидеть же ему там до нашего отъезда». Надя медленно встала и ощутила, что ноги не совсем уверенно себя чувствуют. То ли от неожиданной новости, то ли от вина. Подруги тоже встали, и все медленно пошли к выходу, толкая перед собой Надю. Увидев вошедшую девушку, мужчина встал с дивана и сделал ей навстречу несколько шагов. Подруги с приоткрытыми ртами, как рыба у стекла аквариума, застыли у прозрачных входных дверей, высунувшись из-за них наполовину, словно это делало их невидимыми. Портье было тоже интересно, и он, отложив дела, просто наблюдал, опершись на стойку. Надя чувствовала себя как на сцене, занятая в глупой роли в нелепом спектакле. Мыслить разумно в такой обстановке у нее не получалось, и алкоголь только придавал ощущение нереальности. Мужчина слегка протянул руки навстречу девушке, сделал шаг и обнял ее. Надя так и осталась стоять с руками, опущенными вдоль тела, их совместная скульптура смотрелась достаточно нескладно. «Надюша, я решил к тебе приехать, ты рада?» — спросил Кирилл, заглядывая Наде в глаза. «Я да, привет». И она растерянно улыбнулась. «Ты не переживай, я тут со всеми договорился, мне нашли номер». И он взглянул на портье, который подтвердил сказанное учтивым кивком. «Мы отлично проведем время. Я читал программу, тут много всего интересного. Ты в каком номере поселилась?» «Не помню». И Надя обернулась на входные двери ресторана. «Познакомься, это мои подруги». Девушки несмело сделали шаг из укрытия, ожидая приглашения подойти поближе. Надя махнула рукой, как бы прося их побыстрее приблизиться. «Это Ира, а это Алина», — представила подруг Надя. «Я тебе о них рассказывала». «Здравствуйте, очень приятно, я Кирилл, Надин друг», — «Вам, наверное, тоже рассказывали обо мне», — добавил он и незло ухмыльнулся. «Здравствуйте», — почти хором ответили девушки, и вся компания на несколько секунд погрузилась в неловкую паузу. Ирка неожиданно взяла Алину за руку и стала отводить в сторону, по ходу поясняя. «Мы пойдем посмотрим, где наши мужья, да, Алин? Надо их найти!» И потащила Алину, которая так и пошла затылком вперед, продолжая смотреть на Надю. Кирилл проводил Надю в номер, зашел сам и уверенно расположился в кресле, закинув ногу на ногу. «Ну что, удивил я тебя?» — довольным тоном спросил Кирилл. «Здорово я придумал». «Да, удивил. Я совсем не ожидала». Слегка покачиваясь и ища опору, ответила Надя. «Ну так ты рада?» — с требовательным намеком продолжил свой допрос Кирилл. «Рада, конечно. Просто неожиданно. И ребята удивились. Ничего, с ребятами мы познакомимся. Впереди еще 4 дня. «А как ты нашел турбазу?» — поинтересовалась Надя, поскольку еще плохо соображала и забыла, что ее название и район расположения она сказала Кириллу перед отъездом. «Да ты ж сама мне сказала, куда именно вы едете. Я приехал, поговорил с администратором, заплатил, и он дал мне номер. Не самое уютное, конечно, но это не важно, я же к тебе ехал», — пояснил Кирилл. Встал и присел рядом с Надей на кровать. Наде стало немного не по себе. Возникло стеснение, что она нетрезвая, но отодвинуться она не решилась, чтобы не обидеть гостя. Кирилл, словно почувствовав это, обнял ее за плечи и, слегка покачиваясь, словно убаюкивая, стал ей рассказывать, какая она красивая и чудесная, как он скучал и мечтал о встрече, что она его маленькая принцесса, а он ее рыцарь, миссия которого — защищать и оберегать, что он не оставит ее одну, потому что принцессам нельзя без охраны. Он говорил о том, как ему не хватало их откровенных разговоров, в которых она так по-детски чисто рассказывала ему о матери и отце, о музыке и друзьях, о своих мечтах и страхах. Как ему не терпелось снова почувствовать родство их душ, будто они были знакомы в прошлой жизни, и как ему хотелось ее порадовать. Околдованная знакомым волшебным парфюмом, мягким звучанием приятного баритона и сказкой о принцессе и родстве, Надя словно улетала в детство, где папа также вкрадчиво и ласково рассказывал ей, что он ее герой и никогда не оставит одну, тем более в беде. Тревога Нади постепенно растворялась, как серая дымка, и на душе становилось все теплее. Больше сопротивляться не хотелось, только что-то маленькое и невнятное тревожно трепыхалось в далеких закоулках души. Но Надя решила, что это просто ее старая привычка всего бояться. Кирилл закончил свою сказку и неожиданно встал. «Пошли погуляем. Прекрасная погода, красивый парк, все в гирляндах. Ты видела, какая огромная елка в парке?» Надю словно выбросила из сна в явь. Она даже вздрогнула. Но чары сказки и теплых объятий еще имели свое действие, и она послушно встала, оделась и пошла за Кириллом, который уверенно взял ее за руку. «У нас теперь будет такое правило. Мы будем ходить только за руку. Давай?» Было уже близко к полуночи, когда Кирилл и Надя, бегая в разноцветном блеске праздничных гирлянд, как дети играли в снежки, чем заводили и будоражили других гуляющих. Местный народ был уже навеселе, и в скорости собралась целая компания, поделившаяся на команды мальчиков и девочек для всеобщей веселой битвы. Проигравшая сторона должна была пригласить всех в бар. Колкий морозный воздух отрезвил и оживил Надю настолько, что она забыла про усталость. Ноги сами носились по снегу, а руки метали снежки в противников метко и хлестко. Победили, конечно, мальчики, но сами же и отменили правила и пригласили девочек на проводы старого года. Бар не думал закрываться, и вся толпа отправилась праздновать. Валившись в корпус, игроки побросали свои куртки прямо на диваны в холле и дружно направились к заветным напиткам. Портье лишь проводил всех заученной учтивой улыбкой, но с грустью в глазах, понимая, что это буйство на всю ночь, а впереди еще и новогоднее. «Ты, наверное, устала? Хочешь в бар или в номер?» — заботливо спросил Кирилл. «Наверное, в номер», — неуверенно ответила Надя. Ей показалось, что еще одна порция алкоголя будет не к месту. Кирилл проводил ее до двери и остановился. «Мой номер 218, вон там, в конце коридора. а твой 207, не перепутай». «Нет, лучше перепутай», — улыбнулся он и взял Надю за обе руки. Так они стояли, розовощекие, соединившись взорами, дыша морозной прохладой в лицо друг другу. Смущение от пристального взгляда почему-то не явилось к Наде, как обычно. Ей не хотелось прятать глаза. Ей хотелось смотреть и смотреть в эти уже не чужие, мистически околдовывающие стально-голубые лесные озера в обрамлении черных ресниц. «Отдыхай, я пойду». «Или зайти?» — спокойно спросил Кирилл. «Я не знаю», — несмело ответила Надя. «Я хотела принять душ и немного полежать». «Хорошо, я зайду попозже на минутку. Просто спрошу, как дела, и пожелаю спокойной ночи». Надя прекрасно понимала, что они не дети, что он взрослый мужчина, и она ему, видимо, нравится. При мысли о том, что он может прийти и остаться, ее начинало колотить крупной дрожью. Ей было не на шутку страшно. Вредная та, что за стеклом, умудрилась приехать вместе с Надей и противно шептала на ухо свои мерзкие предсказания. Она шипела о том, что Надя давно запустила свое тело, что сексуально привлекательной ее не назовешь, а уж активно и подавно. И что делать было непонятно совершенно. Ведь если это отношение, то рано или поздно Рубикон будет перейден. Но лучше не сейчас, не сейчас, билась страхом в голове Надя, стирая все впечатления от встречи и прогулки. Лучше было пойти в бар и напиться, продолжала нашептывать вредная альтер-я, и Надя, чтобы переключиться и настроиться на сон, пошла принять горячую ванну. Сидя в белом пушистом халате и с полотенцем на голове, Надя набрала Ирке, которая сама не звонила, опасаясь помешать. Ирка поделилась впечатлениями, хоть пока и поверхностными. Сообщила, что хирург красавчик, на что Надя ее поправила, что у него есть имя. Ирка извинилась и исправилась. Откинув мягкое воздушное одеяло на одной из кроватей и почти уже заснув на полпути, Надя услышала стук в дверь. На пороге стоял ласково улыбающийся Кирилл в таком же халате, только на несколько размеров больше. В руках он держал бутылку шампанского и что-то сладкое в красивой коробке. Надя, помедлив несколько секунд, опустила взгляд, отступила на шаг, пропуская гостя, и заперла дверь. На завтрак все пошли в разное время. Точнее, Ирка и Алина вместе, а остальных не было. Мужья, вчера прилично выпив, еще блаженно спали, а Надя с Кириллом почему-то не появлялись. Девушки сидели и гадали, придут ли они вместе или по отдельности. Они даже в шутку поспорили на тему, было что-то между ними или нет, и как это определить по их приходу. И вот в дверях показались их силуэты. Кирилл двигался расслабленной походкой, распрямив спину и мягко обнимая за плечи семенящую рядом Надю, которая, зная своих любопытных подруг, смутилась уже заранее. Сев за стол, она даже не поднимала на них глаз. Подруги, переглянувшись, едва заметно кивнули друг другу, с улыбками не на губах, а в глазах, и решили завести разговор. Надо же было начинать знакомиться с Надиным другом. Девчонки задавали вопросы о работе, об интересах, о жизни, и на все получали не очень многословные, но вежливые и вполне развернутые ответы. Надя молчала, но по ней было видно, как она гордится своим спутником, что он такой корректный и обаятельный. Такой вывод она сделала по одобрительным взглядам девушек, которые они иногда бросали в Надину сторону. Несмотря на то, что диалог больше походил на собеседование, нельзя было сказать, что Кириллу некомфортно. Он был спокоен и доброжелателен, периодически интересуясь у подруг и Нади, хотят ли они еще какое-нибудь блюдо или напиток. Знакомство вышло немного официальным, но вполне не напрягающим. Завтрак затянулся почти на час, и Кирилл первым предложил всем завершить трапезу и пойти на прогулку, пока хорошая погода. Мужей решили не ждать, поскольку было непонятно, во сколько они проснутся. Может, к ужину. Не пропадать же дню. Порешили все дружно и отправились в парк. «Девушки, я предлагаю вам прогуляться до конца парка. Там за территорией есть кое-что интересное», — интригующе предложил Кирилл и повел всех за собой. «А что там, вы нам не скажете?» — не терпелось Алине узнать цель прогулки. «Мы же на «ты». «Нет, девушки, это сюрприз», — немного кокетливо ответил Кирилл, посмотрел на часы и попросил прибавить шагу. Выйдя за забор парка, перед компанией открылось просторное снежное поле, вдалеке которого стояло большое одноэтажное здание с огороженной территорией вокруг. По полю шла натоптанная тропинка. В загоне прогуливались красивые стройные лошади. Их шкуры блестели на солнце здоровьем и силой, а спокойное мягкое фырканье говорило о прекрасном расположении духа. Они были вполне довольны своей лошадиной жизнью. Друзья приблизились и остановились у ограды. Надя ахнула и замерла, разглядывая прекрасных животных. «Ой, вон тот черный какой красивый!» — протянула она. «И рыжий!» «Я сейчас. Подождите меня здесь, хорошо?» — бодро сказал Кирилл и, не утруждаясь поисками калитки, перемахнул через забор на территорию лошадиной фермы. Девушки приглянулись и остались стоять у забора. «Надь, видимо, какой-то нереальный сюрприз. Слушай, он и вправду мастер удивлять», — задумчиво сказала Ирка, глядя в спину Кириллу. «Даже немного пугает». «Чем же?» — не согласилась Алина. «Что тут пугающего? Мужчина старается понравиться, тем более Новый год сегодня. Может, это подарок?» «Что-то как-то слишком», — не оставляла сомнений Ирка. «Надь, а ты как к этому относишься?» «Мне кажется, что все это не со мной происходит, если честно», — мечтательно ответила Надя. «Надь, а вчера было?» Глядя прямо в глаза, настырно спросила Ирка. «Да, и я знаю, что ты спросишь потом. Понравилось ли мне так?» «Тоже ответ «да». И не просто «да», а «да-да-да», ясно?» ответила Надя, преодолев смущение и как бы даже гордясь. Она засмеялась, обнажив свои блестящие жемчужные зубы, схватила охапку снега и запустила его в лица подруг, которые до этого стояли и добродушно улыбались. Завязалась снежная потасовка с визгом и смехом. Девчонки подняли облака снега, который прилипал к их волосам, шапкам, варежкам, ресницам, превращая их из реальных молодых женщин в нереальную герду, помноженную на три. «Ой, смотрите!» — крикнула Алина и указала снежной варежкой в направлении фермы. По тропинке шел Кирилл, ведя под уздцы роскошного темно-рыжего скакуна, который царской поступью послушно шагал рядом, слегка тряся головой и пофыркивая. Девушки даже не сразу заметили, что за Кириллом шел хозяин. От восторга и удивления все трое, словно снежные статуи, замерли и смотрели, как горела на солнце шерсть этого сильного и благородного животного, как играли мышцы на его мощных ногах, как Кирилл уверенно управлял его движением, и конь слушался, приближаясь все ближе и ближе. «Солнышко, с Новым годом тебя! Хоть и рановато еще!» — бодро крикнул Кирилл, подходя. «Я помню, ты говорила, что мечтаешь о прогулке на лошади. Вот захотел сделать тебе подарок. Ты довольна?» «Боже!» — выдохнула Надя, проводя рукой по огромной горячей гладкой морде. «Какой ты красивый! Хороший, хороший, рыжий!» С придыханием повторяла Надя, не в силах оторваться от красавца коня. «Гнедой, девушка. Видите, сам он темно-рыжий, а грива, хвост и ноги снизу черные, значит, гнедой. Это Грей Голиаф, наш самый опытный жеребец», — пояснил хозяин. «Он не агрессивен и хорошо слушается». Конь покорно опустил голову и позволил обнять себя за морду. «Кто из вас будет кататься первым, девушки?» Алина и Ира отрицательно замотали головами, поскольку, во-первых, побаивались лошадей, а во-вторых, знали, что сюрприз предназначен их подруге. Кирилл стоял поодаль, выправив осанку, и, казалось, немного выпятив грудь. Видимо, мужчина был очень горд своим сюрпризом. Надя прыгнула ему на шею, звонко поцеловала и засуетилась около стремени. Хозяин помог ей сесть и подал поводья. «Не волнуйтесь, девушка, конь смирный, повода слушается. Управлять умеете?» «Наверное, нет», — взволнованно счастливым голосом ответила Надя с огромной высоты лошадиного роста. «Тогда просто пришпорьте, и он пойдет. Он сам знает, куда идти. Хотеть побыстрее, пришпорьте порезче два раза. Остановка, поводья на себя или просто скажите «стоп», — дал наставление хозяин, и Надя поплыла над полем в вихрях морозного ветра под ритмы твердого шага коня и биения своего сердца. Аниматоры активно приглашали отдыхающих на встречу Нового года в ресторан, у распахнутых дверей которого стояли Дед Мороз и Снегурочка, раздавая всем входящим подарки и щедрые поздравления. Играла музыка, сверкали гирлянды, вкусно пахло новогодними блюдами, и вся атмосфера искрилась, бурлила и весело галдела на все лады. Компания из 6 человек удобно устроилась у огромного окна, за которым была видна турбазовская елка, горящая на фоне ночного неба всеми цветами радуги. Мужчины заранее познакомились, и никакого напряжения в общении не возникло. Надя немного волновалась об этом, но, понаблюдав, как легко и по-приятельски мужья подруг приняли Кирилла, успокоилась и перестала об этом думать. Шла новогодняя развлекательная программа. За столом сложилась непринужденная беседа, и все ждали 12 часов, чтобы выйти к елке с шампанским и бенгальскими огнями. Надя сидела рядом с Кириллом, все время ощущая его присутствие. Он то приобнимал ее, то брал за руку, то пытался поцеловать в щеку, то еще как-то подчеркивал отсутствие между ними дистанции. Наде чуть-чуть, но стало казаться, что в этой тактильной активности есть какой-то перегиб, будто прикосновений слишком много или они чрезмерно заметны. Не обрадовавшись таким своим мыслям, она постаралась объяснить это себе просто отсутствием привычки к телесному контакту. Андрей так себя никогда не вел. Но одурманенная восторгами от конной прогулки, Надя сочла эти ощущения глупыми и неуместными. Правильно же Ирка сказала, нечего их сравнивать. И успокоилась. Только Ирка, которая сидела на противоположной стороне стола, время от времени исподволь поглядывала на их пару, больше на Кирилла. Что-то немного волновало подругу. Она сама еще не понимала, что именно, и потому никак не вмешивалась, а только наблюдала. Ее внимательный взгляд посверкивал из-под густо накрашенных ресниц, рискуя быть замеченным и вызвать вопросы. Поэтому Ирка, чтобы не ошибиться во впечатлениях, старалась сама себя отвлечь застольными разговорами. Музыка затихла между двумя композициями, и, воспользовавшись этим, Кирилл обратился к компании. «Друзья, небольшая пауза. Я хотел бы произнести тост и кое-что еще сделать». Все замолчали и повернулись к Кириллу в ожидании маленького выступления. «Я очень рад, что познакомился с такими приятными людьми. Большое спасибо. Я благодарен уходящему году за такой прекрасный подарок». Он слегка наклонился к Наде, приобняв ее. «Которая, я надеюсь, теперь всегда будет рядом. Солнышко, прими теперь ты подарок от меня и знай, что он от чистого сердца. Твои руки самые красивые из всех, что я видел, и самые талантливые. Поэтому их должно дополнять самое красивое украшение. Это тебе!» Кирилл сунул руку в карман стильных, идеально отглаженных дорогих брюк и достал длинную узенькую бархатную коробочку. «Еще сюрприз!» — воскликнула простодушная Алина. «Ну, Надя, ну ты даешь!» И она от души захихикала и захлопала в ладоши. Слегка подвыпившие парни поддержали ее возгласами одобрения. Только Ирка сидела спокойно и, не поворачивая головы, сосредоточенно смотрела на Кирилла. Со стороны могло показаться, что девушка просто задумалась, но она прислушивалась в попытках подметить что-то несказанное, прочесть между строк или уловить намек. Надя совсем растерялась. Она была человеком, который бы вниманию предпочел незаметное присутствие. Такого количества внимания к своей персоне она вообще никогда не испытывала. Распахнув глаза, девушка взяла в руки коробочку и медленно открыла. В ней лежал изящный струящийся браслет, усыпанный мелкой россыпью разноцветных камушков. «Солнышко, я не знаю, разбираешься ли ты в камнях, поэтому скажу. Вот смотри, это сапфиры, это изумруды, а это бриллиантики. Я специально выбрал не длинный, потому что у тебя очень тоненькие ручки». И он вытащил браслет из коробочки, чтобы помочь надеть. Все присутствующие несколько секунд просто смотрели и удивленно моргали, с восхищением наблюдая, как Кирилл застегивает браслет на запястье, потерявшей дар речи Нади. «Ты знаешь, сколько это стоит?» — возбужденным шепотом прошипела Алина на ухо Ирке. «Если камни настоящие, то 1300-400 минимум! Если в позолоченном серебре, то больше 200, но вряд ли натуральные камни в серебро поставят». «Боже, обалдеть! Или имитация, как думаешь?» Но Ирка и бровью не повела. Она продолжала наблюдать, словно ждала какой-то кульминации. Но пока ничего такого, что могло бы ей прояснить смутное ощущение, не приходило. Зазвучала романтичная песня Нэнси и Фрэнка Синатры. Кирилл взял ошеломленную Надю за руку и увел на танцпол. Теперь со столом возникла возможность обсудить увиденное. Тимофей, аккуратно, чтобы не привлекать внимания, отогнул край ворота жакета, который Кирилл оставил на стуле, и посмотрел название бренда. Но Алина заметила. «Ну, какой фирмы, Тим?» «Эмпорио Армани». «Ну, не Бриани, конечно, но тоже не копейки, 30-ка примерно», — ответил Тимофей и поправил жакет, как было. Четверка сидела и смотрела друг на друга, стараясь понять, что это за человек такой появился в их среде и как к этому относиться. Айтишники прекрасно зарабатывали, и семьи жили в достатке, но в их среде было принято жить просто, без пафоса и демонстрации успешности. Поэтому поведение Кирилла так контрастировало с их привычным стилем. «Ну ладно вам, радоваться надо за Надьку», — решила закрыть так и не развившуюся тему Алина. «Пусть наслаждается, а то Андрей ее всю душу вымотал. Этот врач, хирург, наверное, платные операции делает. Постарше Андрюхи, что тоже плюс. Пусть Надька привыкает к хорошему». «Ты чего, Ир?» — обратилась она к подруге. Ирка отмахнулась и предложила выпить. Друзья решили не устраивать детективные расследования и продолжать встречать Новый год, не отвлекаясь. Но потом Ирка все же не выдержала. «Вот скажите, как вы считаете, приехать в компанию без приглашения — это нормально? Никого не зная, не предупредив даже Надю?» «Ну, странно, конечно. Я бы, наверное, на такое не решился», — ответил Олег. «Да нормальный парень, по-моему. Ну, при деньгах, так и хорошо. Пусть Надьку балует. Посмотрим», — поделился мнением Тимофей. Вечер набирал обороты, захватывая и унося вихрями новогодних песен, номеров, сценок и танцев. Зал хохотал, аплодировал и готовился к самому главному моменту. И вот он настал. Выйдя на улицу к елке с толпой веселых гостей, Кирилл обнял Надю, поставив ее спиной к себе и заботливо запахнув своей курткой. Аниматор провозгласил готовность к отсчету, и все хором стали считать удары курантов. «Давай загадаем желание. Скорей. Я, наконец, нашел ту, которую искал. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной», — проговорил на ухо девушке Кирилл, и все гости закричали «Ура!» дружным хором, который заглушил бы самый шумный водопад.